так она горевала. Я же, хотя и сделался заправским ослом, и из Луция обратился во вьючное животное, тем не менее сохранял человеческое соображение. Итак, я долго и основательно раздумывал, не следует ли мне забить твердыми копытами и закусать до смерти эту негоднейшую, преступнейшую женщину. Но от безрассудного этого замысла удержало меня более здравое рассуждение, ведь, покарав Фатиду смертью, я тем самым лишил бы себя всякой надежды на спасительную помощь. И вот встряхиваю я низко понуренной головою и, молча перенося свое временное унижение, покорствуя жестокой моей беде, отправляюсь к своему коню, верному моему слуге, в конюшню, где нахожу поставленным еще другого осла, принадлежащего Милону, бывшему моему хозяину. И я полагал, что если существуют между бессловесными животными какие-нибудь тайные природные обязательства чести, то мой конь, узнав меня и пожалев, должен будет оказать мне гостеприимство и принять как знатного чужестранца. Но, о, Юпитер, странно приимный, и ты, о, сокровенное божество верности! Славный носитель мой, вместе со слом сдвигают морды, сговариваясь погубить меня. И в страхе, конечно, за свой корм, едва только видя, что я приближаюсь к яслям, прижав уши от ярости, принимаются легать меня. И отогнан я был прочь от ячменя, который вчера собственными руками насыпал этому благодарнейшему из слуг. Так-то встреченный и отвергнутый, остался я в одиночестве и отошел в угол конюшни. Покуда я размышляю о наглости моих товарищей и придумываю, как на следующий день, превратившись с помощью роз снова в Луция, отомщу я неверному своему коню, вдруг вижу на среднем столбе, который поддерживал балки конюшни, на самой почти середине, изображение богини Эпоны, поставленное в нише и заботливо украшенное совсем свежими гирляндами из роз. Увидев средство к спасению, окрыленной надеждой, оперся я, как только мог, вытянутыми передними ногами, твердо встал на задние и, задрав голову, вытянув сверх всякой меры губы, изо всех своих сил старался добраться до гирлянд. Но на мое несчастье слуга мой, которому поручен был постоянный уход за лошадью, неожиданно заметив мою затею, вскочил возмущенный. «Долго еще, — говорит, — будем мы терпеть эту клячу. Только что корму скота отнимал, а теперь уже за изображение богов принялся. Я тебя, святотатец, так отделаю, что захромаешь у меня, калекой станешь». И сейчас же принялся искать, чем бы меня отколотить. Под руку попалась ему связка поленьев, случайно лежавшая здесь. Выбрав дубину покрупнее, покрытую листьями, он до тех пор, не переставая, лупил меня несчастного, пока снаружи не поднялся страшный шум. В двери начали громко стучаться, по соседству раздался испуганный крик «Разбойники!» И он со страху убежал.